Глава вторая. Ложь и детекция лжи. Основные стратегии лжи и рекомендации по их выявлению. В профайлинге выделяют несколько стратегий лжи. Первая. Ложь неподготовленная. Не все люди быстро адаптируются к изменившимся обстоятельствам. Большинство действует с опорой на стандартные защитные механизмы. 1. Отрицание. Классика жанра. Лгущий человек не готов прямо отвечать на уличающие вопросы и начинает все отрицать, отказываться от диалога, замыкаться. На уточняющие вопросы вроде «Пройдешь полиграф? Кто это сделал? Может быть, ты?» обычно следует эмоциональный ответ. «Вы меня оскорбляете этим. Я вам ничего не скажу. Все, я не буду с вами разговаривать». У таких людей страх разоблачения особенно силен. 2. Нейтрализация. Люди, понимающие, что им придется врать, испытывают спектр негативных эмоций и стараются их подавить. В результате возникает заметное несоответствие между словами и контекстом, невербаликой и голосом. Отрицание того факта, что поведение выглядит подозрительным, без вступления в диалог с верификатором и есть нейтрализация. Отрицание и нейтрализация чаще встречаются в бытовых коммуникациях, особенно у неподготовленных людей. 2. Ложь контролируемая. Здесь человек не уклоняется от диалога и отвечает так, будто вопросы ему понятны. Его слова, голос и невербалика частично или полностью соответствуют содержанию. 3. Легенда. Продуманная история лжи, доведенная до мелочей. Она основана на некоторых фактах и потому трудна для разоблачения. Степень проработки зависит от подготовки и опыта лжеца. Легенда не должна быть похожа на китайскую корзинку. Дернешь за один прут, развалится вся конструкция. Если у нелегала дома была кошка, он должен знать ее кличку, масть и даже повадки. 4. Апроксимация. Уровень выше. Умение соскальзывать с неудобных деталей и достраивать легенду по ходу. Настоящее искусство. Апроксимация заключается в замене одних элементов другими, близкими к исходным, но более простыми. Человек импровизирует, создавая новые детали по реакции собеседников. «Стой! Кто идет?» «Дождь», — быстро ответил Штирлиц и забарабанил пальцами по стеклу. Легенда и апроксимация чаще встречаются в криминальных делах, разведке, при динтервью и опросах. 3. Ложь творческо-фантазийная. Люди с быстрой и подвижной психикой могут выдумывать на ходу. Экспромт — их сильная сторона. Они не избегают разговора, а напротив, охотно в него включаются. 5. Забалтывание. Начинается с конкретного вопроса, но ответ превращается в поток лишней информации. Болтун активно жестикулирует, говорит быстро, сбивает темп беседы. Его цель — не дать задать проверочные вопросы и заболтать собеседника. 6. Восторг обмана. Для некоторых ложь — вызов обществу или конкретному человеку. Совесть отходит на второй план. Вместо вины они испытывают удовольствие от процесса и презрение к тем, кто попадается на их уловку. Особенно, если им удается убедить собеседника. Таких лгунов нередко сравнивают со Остапом Бендером. Забалтывание чаще встречается у людей с развитой коммуникацией, менеджеров, торговых представителей и прочее. Восторг обмана — у психопатических личностей, азартных игроков, профессиональных аферистов. 4. Комбинированная ложь. 7. Комплексный подход. Доступен немногим, позволяет переключаться между стратегиями, начать с отрицания, перейти к легенде, а затем использовать забалтывание. Такая гибкость позволяет максимально уходить от угрозы разоблачения. Комбинированная ложь часто встречается у опытных манипуляторов, имеющих большой опыт ложных коммуникаций или людей, проходивших спецподготовку. Большинство людей не умеют прыгать между стратегиями, а используют те, которые уже помогали им раньше. Исключения составляют специально подготовленные или уникально одаренные коммуникаторы, умеющие варьировать подход. Простые рекомендации по противодействию стратегиям лжи. Задавать неожиданные уточняющие вопросы. Возвращать собеседника к теме. Вы начали рассказывать, но не ответили на вопрос. Проверять внутреннюю согласованность легенды через повторное обращение к деталям. Замедлять темп разговора при забалтывании. Отслеживать переключения между стратегиями. Это может быть важным индикатором неискренности. Страх быть обманутым. Давайте разберем этот страх. Удивительно, но именно на нем держится множество социально-психологических закономерностей нашего мышления и поведения. Большинству из нас крайне неприятно быть обманутым. Если нас кто-то обманул, мы запоминаем это надолго. Эксперименты показывают, что память о таком опыте трансформируется и исчезает гораздо медленнее, чем воспоминания о других событиях. Это эволюционно оправдано. Мы учимся избегать одних и тех же ошибок, не повторять сотрудничество с ненадежными людьми и не проявлять избыточного доверия. Страх быть использованным или обманутым в корыстных целях — проявление здравого смысла. Но иногда этот страх перерастает в паранойю. Некоторые люди настолько боятся обмана, что перестают доверять вообще кому-либо и чему-либо. При этом параноики нередко используют этот же страх в манипулятивных целях. «Осторожно, все вокруг хотят вас обмануть, но только не я». Согласитесь, ощущение, что чужие обманывают, еще более неприятно, чем подозрение к своим. В 2007 году Кэтлин Вохс, Рой Баумейстер и Джейсон Чин, исследователи в области экспериментальной психологии, ввели термин «суграфобия» — «страх быть обманутым». На первый взгляд суграфобия кажется частной проблемой отдельных людей, но ее влияние шире. Она формирует атмосферу недоверия в группах, организациях и даже странах. Казалось бы, я как профайлер и тренер должен, наоборот, нагнетать этот страх и убеждать. Все хотят вас обмануть, поэтому приходите на мои курсы по детекции лжи и социальной инженерии. Приходите, конечно, но здесь важно другое. Нужно отличать здоровую осторожность от патологического страха. Обман действительно распространен, но обманывают не все. Страх быть обманутым может выйти за рамки рационального благоразумия и превратиться в автоматическую реакцию, определяющую социальное поведение. Каждый сталкивался с ситуацией, когда говоришь правду, а тебе не верят. На личном уровне этот страх заставляет избегать риска и сотрудничества, а без них невозможны ни новые проекты, ни развитие. На системном уровне он закрепляет предвзятости и стереотипы. Этим доверять можно, а тем нет. Национальные, политические и культурные клише лишь усиливают суграфобию. Любопытно, что мы терпимее относимся к обману своих или более статусных людей, объясняя это благими намерениями или правом сильного. Но когда нас обманывают чужие или подчиненные, реакция гораздо жестче. Еще интереснее наше отношение к обману со стороны человека и компьютера. Исследования показывают, что большинство предпочитают доверить рискованное решение алгоритму, а не человеку. Так, в эксперименте с инвестициями 70% вероятность удвоить вклад и 30% потерять все. Более 80% участников выбрали компьютер вместо человека. Причина проста. От компьютера обман не так обидно терпеть. Ему не нужно смотреть в глаза. Человеческий обман воспринимается болезненнее. Мы чувствуем себя глупыми, обманутыми, кинутыми. Чтобы избежать повторения этих чувств, люди готовы на чрезмерные ограничения, даже мешающие нормальному взаимодействию. В широком смысле страх быть обманутым активно используется в манипуляциях. Конструкция «они хотят вас обмануть» апеллирует к нежеланию чувствовать себя дураком. А ради этого люди готовы отказаться от доверия, сотрудничества и даже здравого смысла. Подобные механизмы имеют нейробиологическую основу. Так устроен наш мозг. В сложных ситуациях он ищет простые правила, даже если в них неизбежно будут исключения. Итак, развивайте навык различать осторожность и суграфобию. Одно дело — разумная проверка фактов, совсем другое — отказ доверять вообще кому-либо, как своим, так и чужим. Отслеживайте собственные предвзятости. Мы терпимее к обману своих и статусных, но строже судим чужих. Это почва для огромного количества манипуляций. Помните, что в работе и жизни лучше искать баланс, проверять информацию, но не закрываться полностью от сотрудничества. Игра «Лжец». Игра на тренировку навыка детекции лжи. Игра «Лжец» была придумана мной еще в 2014 году и быстро получила распространение в профессиональных кругах, связанных с детекцией лжи и профайлингом. Сегодня у нее появилось множество модификаций и ответвлений. Ее ценность заключается в том, что она одновременно тренирует два ключевых навыка — определение лжи и умение обманывать, используя стратегии манипуляции. Когда мы искали подходящий тренировочный формат, важно было сохранить три условия — максимально приближенные к реальности. 1. Угроза наказания или потерь. 2. Высокая значимость ситуации. 3. Наличие социального взаимодействия и стратегий. Классическая игра «Мафия» не полностью отвечает этим требованиям. В ней отсутствует угроза наказания, а значимость темы минимальна. Поэтому и был создан новый формат. Основная идея. Участники от 6 до 9 человек делают денежные взносы, из которых формируется общий банк. Случайным образом выбирается один игрок, которому достается роль лжеца и сам банк. Остальные участники становятся верификаторами и должны в ходе игры, обычно 40-60 минут, вычислить лжеца, используя наблюдательность, вопросы, провокации и любые психологические приемы. Если лжец разоблачен, банк возвращается игрокам, а его доля идет на чай или на общие расходы. Если лжеца не раскрыли или сделали неверный выбор, он оставляет банк себе. После завершения обязательным этапом становится разбор стратегий и обратная связь, где обсуждаются тактики обмана и признаки лжи, которые проявились в ходе игры. Такой формат оказался невероятно продуктивным. В свое время мы играли в лжеца несколько раз в неделю, как в профессиональном сообществе полиграфологов и профайлеров, так и среди любителей. Каждый раз игра давала уникальный опыт и ценную практику. Подробные правила игры. Игра «Лжец» — это обучающая групповая игра, цель которой — тренировка навыков верификации лжи в условиях, максимально приближенных к реальным, а также развитие умений публичного обмана, манипуляции и сохранения ресурсного состояния в неблагоприятных условиях. Ход игры регулируется ведущим, который имеет право вносить изменения в сценарий. Этапы игры. Первое. Знакомство участников. Формируется группа 6-9 человек. Второе. Взносы. Каждый вносит заранее определенную сумму. Третье. Создание банка. Все взносы объединяются. Четвертое. Жеребьевка. Ведущий случайным образом определяет лжеца, передает ему банк и гарантирует конфиденциальность его роли. Пятое. Игровой процесс. Остальные игроки, выступающие в роли верификаторов, должны большинством голосов выявить лжеца. Продолжительность игры 40-60 минут. Участники свободны в выборе стратегий. Можно провоцировать, манипулировать, использовать знания по детекции лжи. Запрещены лишь физическое воздействие и требования показать карманы. В ходе игрового процесса необходимо разоблачить лжеца. Шестое. Голосование. Каждый игрок имеет один голос. В случае равенства подозреваемым дается по минуте для самооправдания. Затем проводится повторное голосование. Седьмое. Завершение. Если лжеца вычислили, деньги возвращаются игрокам. Если нет, банк остается лжеца. В любом случае, после игры он раскрывает свою роль. Восьмое. Разбор. Ведущий организует обратную связь. Обсуждаются стратегии, ошибки, признаки обмана и способы их сокрытия. Роли в игре. Игрок. Любой участник игры, кроме ведущего, следует правилам и указаниям. Ведущий, главный модератор, объясняет правила, следит за конфиденциальностью и корректностью, проводит разбор. Его решения обязательны. Лжец. Получает банк, скрывает свою роль, обманывает и манипулирует, стараясь сохранить деньги. Верификаторы. Остальные игроки взаимодействуют друг с другом, чтобы выявить лжеца и вернуть банк. Цели и задачи. Для лжеца — слиться с группой и выдать себя за честного. Уводить подозрения и запускать ложные версии. Манипулировать и сбивать игроков с толку. Сохранить спокойствие и выдержку под давлением. Для верификаторов — доказывать собственную честность, задавать вопросы, провоцировать, анализировать реакции. Выносить на голосование наиболее подозрительных игроков. Сохранять объективность и избегать ложных обвинений. Для ведущего. Обеспечить конфиденциальность выбора лжеца. Поддерживать динамику игры и равные условия. Обеспечивать этичность процесса. Проводить финальный разбор и обучение. Этикет. Конфиденциальность роли лжеца — абсолютное правило. Допускаются любые формы речевых провокаций и манипуляций. Запрещено применять физическую силу. Каждый игрок имеет право обвинять других и выдвигать их кандидатуру на голосование. Некорректное поведение – основание для исключения из игры. Игра «Лжец» – это уникальный симулятор реальных коммуникационных ситуаций, где переплетаются недоверие, риск и необходимость сотрудничества. Она тренирует умение распознавать ложь в условиях неопределенности и давления, способность обманывать убедительно, сохраняя самообладание, навыки ведения переговоров и командного взаимодействия, стрессоустойчивость и готовность к работе в ситуации конфликта интересов. Эта игра может использоваться не только в обучении профайлеров, полиграфологов и специалистов по безопасности, но и как инструмент развития командных компетенций в бизнесе и переговорах. Игра «Веришь-не веришь». Игра на определение доверия. Эта игра предназначена для тренировки навыка определения доверия. Многие знают карточную игру «Верю-не верю». Недавно я рассказывал о другой разработке — игре «Лжец», которая тренирует навык выявления лжи. Но еще до появления лжеца мы вместе с коллегами придумали другую игру, условно названную «Веришь-не веришь». Ее цель — развить способность понимать, верят ли вам собеседники. Когда я занимался исследованием талантливых лжецов и мошенников, в интервью с ними всплыла одна простая, но важная мысль. Если я вижу, что мне верят на 100%, самое время начинать обманывать. Успешные мошенники прекрасно умеют считывать степень доверия собеседника. Именно этот навык позволяет им вовремя включать обман. Поняв это, мы решили развивать у себя аналогичные умения. Определять уровень доверия к себе. Так появилась игра «Веришь-не веришь». Правила игры. В игре участвуют минимум 2 человека, лучше 3-4. Роли. Один игрок становится лжецом, остальные — партнерами. Задача лжеца. Он рассказывает историю продолжительностью 2-4 минуты. История может быть полностью правдивой, частично вымышленной или полностью ложной. В процессе рассказа лжец внимательно отслеживает невербальные реакции партнеров и отмечает моменты, в которые, по его мнению, они поверили или усомнились. Задача партнеров. После окончания истории каждый партнер индивидуально, без обсуждения с другими, записывает в блокнот. Моменты, в которые он поверил рассказчику. Моменты, в которых возникло сомнение. Степень доверия или недоверия. Сверка. Лжец озвучивает свои предположения о том, где именно ему поверили или не поверили партнеры. После этого записи сравниваются и проводится разбор. Особенности и сложности. Чем больше партнеров, тем труднее лжецу. Приходится держать в памяти гораздо больше информации о реакциях. Чем лучше партнеры контролируют свои невербальные проявления, тем труднее становится их читать. При регулярной тренировке навыки быстро улучшаются у всех участников. Истории лжеца могут быть разными, полностью правдивыми, и вы удивитесь, что даже тогда всегда найдется момент, которому не поверят. Смешанными — правда плюс вымысел. Полностью вымышленными, и даже здесь в чем-то вам поверят. Часто мы рассказывали истории о прошедшем дне или моделировали собеседование. Практическая ценность игры. Игра дает навык понимать. Верят ли вам собеседники? В какие именно моменты возникает доверие или недоверие? Что способствует доверию, а что его разрушает? Для партнеров это тоже полезный опыт. Они учатся отличать правду от лжи и видят, насколько часто ошибаются в этих оценках. Мы начали играть «Веришь-не веришь» около 10 лет назад. Эта практика многому научила. Умение определить, доверяют ли вам, один из самых востребованных навыков, который пригодится в переговорах, продажах, общении с коллегами, руководителями и близкими людьми. Играйте и тренируйтесь. Это и увлекательно, и полезно. Умение определять, верят ли вам собеседники, открывает огромные возможности. От эффективных переговоров и продаж до повышения личной убедительности. Игра «Веришь-не веришь» позволяет в безопасной форме тренировать этот навык, превращая интуицию в осознанный инструмент. Чем чаще вы практикуетесь, тем точнее учитесь замечать моменты доверия и недоверия. А это ключ к влиянию и успешной коммуникации. Хотите поговорить об этом? Умение задавать вопросы — важный навык, который необходим не только полиграфологам и профайлерам, но и каждому человеку. Альберт Эйнштейн говорил, Если бы у меня был один час для решения какой-то проблемы, и моя жизнь зависела бы от ее решения, я бы потратил первые 55 минут на то, чтобы сформулировать вопрос, и только 5 минут, чтобы ответить на него. И он был прав. Грамотная постановка вопроса — самый важный шаг на пути к решению проблем и достижению целей. По моим наблюдениям, у обычного человека репертуар вопросов не слишком велик. Сколько? Когда? Почему? Ничего необычного или нестандартного. А ведь характер задаваемых вопросов — это косвенный показатель того, как человек учится, творчески эффективно или шаблонно и долго. Чтобы расширить этот вопросительный репертуар, мы придумали игру с условным названием «Хотите поговорить об этом?». Ее суть — научиться задавать разные, нестандартные и действительно эффективные вопросы. Только неординарные люди способны формулировать по-настоящему неординарные вопросы. Правила игры. В игре участвуют минимум 2 человека, лучше 3-5. Один игрок задает другому вопрос на заранее выбранную тему. Например, работа, отдых, спорт, путешествие. Второй игрок должен ответить не утверждением, а встречным вопросом, содержащим намек на ответ. Примеры. Вы часто путешествуете? А вы бы хотели услышать о месте, которое запомнилось мне больше всего? Вам нравится ваша работа? А как вы думаете, может ли работа приносить радость и усталость одновременно? Вы рано встаете по утрам. А разве не удивительно, как по-разному люди ощущают утро? Вы любите спорт? А вы замечали, что иногда спорт дает не меньше энергии, чем отдых? И так продолжается разговор. Столько, сколько хватит выносливости участников. Мы когда-то играли в такую игру часами. Чего делать нельзя? Ответ вопросом на вопрос не должен быть переводом стрелок. Хотите поговорить об этом? Правда, сегодня прекрасная погода. Простым встречным вопросом по теме без ответа. А вы как думаете? Состоять только из формулы. Не так ли? Это слишком легко. Как должен выглядеть правильный ответ? Он обязательно включает хотя бы намек на содержание. Пример. Сколько вам лет? А вы задумываетесь над тем, что у человека в 40 лет может быть недостаточно жизненного опыта? Подводные камни. Вопрос сам по себе создает иерархию, а ответ вопросом может восприниматься как вызов. Контролируйте интонацию и сохраняйте конструктивный настрой. Для мозга постоянная вопросительная интонация звучит как давление. Упражнение на самом деле довольно сложное, мозг будет уставать, но это часть тренировки. Используйте ее. Избегайте однообразных формулировок, записывайте интересные конструкции, используйте их позже. Ну что, понятно? Игра «Хотите поговорить об этом?» тренирует гибкость мышления, умение поддерживать диалог и формулировать неожиданные вопросы. Она помогает научиться слышать собеседника и создавать вопросы, которые развивают разговор, а не обрывают его. Такой навык полезен в переговорах, профайлинге, интервью и любом общении, где важно удерживать доверие и сохранять инициативу. Профайлинг и склонность к обману. Большинство людей стремятся быть честными или, по крайней мере, хотели бы воспринимать себя именно такими. Но здесь есть одна особенность. Наш внутренний контроль честности активизируется далеко не всегда и не во всех ситуациях. Чаще всего он срабатывает только тогда, когда мы размышляем о значительном проступке или преступлении. Например, человек способен задуматься о том, стоит ли украсть со склада несколько коробок ручек. Но если речь идет о мелочи, взять всего 1-2 ручки, то подобное действие может даже не восприниматься как нехороший или нечестный поступок. Малые проявления нечестности легко маскируются рационализацией. Мы объясняем их себе логикой выгод и затрат. Если что-то можно получить легко, быстро и без серьезных последствий, то вроде бы и нечего беспокоиться. Взять пару ручек проще и быстрее, чем тратить время на поход в магазин. Мы понимаем, что никаких ощутимых санкций не будет, и поэтому позволяем себе некорректное поведение, не особенно задумываясь о его этической стороне. Исследование Дэна Ариэли. Известный исследователь нечестности Дэн Ариэли посвятил этой теме огромное количество экспериментов. Его цель заключалась в том, чтобы понять, какие обстоятельства подталкивают человека к мелкому мошенничеству, а какие, наоборот, удерживают его от него. Одно из его исследований проводилось в Гарвардской школе бизнеса, учебном заведении, выпускники которого составляют примерно 20% руководителей компаний из списка Fortune 500. Ход эксперимента. Группу студентов попросили выполнить тест из 50 вопросов на общую эрудицию с вариантами ответов. Вопросы были самыми разными. Какая река считается самой глубокой в мире? Кто написал роман «Война и мир» и тому подобное? На выполнение задания отводилось 15 минут. После окончания времени студенты должны были перенести свои ответы с черновика на специальный бланк, а затем сдать и черновик, и бланк инспектору. За каждый правильный ответ полагался $1. Контрольная группа. Участники этой группы выполняли задания честно, без возможности жульничать. Средний результат оказался на уровне 32,6 правильных ответов, то есть примерно $32.60 за тест. Группы с соблазном. Во второй группе условия изменили. Студентам разрешили самостоятельно проверять правильность своих ответов и выдали бланк с правильными вариантами. Если участник изначально отвечал неправильно, у него был выбор — оставить все как есть или подкорректировать результат в свою пользу. В итоге средний показатель вырос до 36,2 правильных ответов, примерно на 10% выше, чем в контрольной группе. В третьей группе искушения усилили. Студентам снова выдали бланк с правильными ответами, но теперь им нужно было лишь обводить кружком те вопросы, где они ошиблись. Правильные ответы были уже отмечены по умолчанию. И хотя это, казалось бы, упрощало возможность жульничать, средний результат оказался на уровне 35,9. В четвертой группе контроль полностью сняли. Студентов просто просили озвучить количество правильных ответов, после чего им сразу выдавали соответствующую сумму. Средний результат составил около $37. Интерпретация результатов. Если уровень мошенничества в этих условиях кажется не очень высоким, то вы правы. Несколько дополнительных долларов не представляли собой серьезного стимула для студентов Гарварда. Кроме того, дисциплина и социальная среда там достаточно строгие. Но и эти результаты показали важные закономерности. Первое. На обман способны практически все. Исследование показало, что дело не в наличии небольшой группы заведомо нечестных людей, которые портят статистику. Наоборот, почти каждый участник хоть немного подправил свои результаты. Второе. Риск быть пойманным играет меньшую роль, чем принято думать. Даже когда у студентов не было ни малейшей угрозы разоблачения, уровень нечестности оставался примерно тем же. Люди не становятся абсолютно бесчестными, даже если уверены, что им ничего не грозит. Третье. Для профайлера важно наблюдать за тем, насколько легко человек поддается искушению обмануть в условиях, когда выгода минимальна, а риск наказания отсутствует. Если человек готов врать ради мелкой выгоды и без страха разоблачения, это многое говорит о его склонности к нечестности в более серьезных обстоятельствах. Дэн Ариэли проводил аналогичные эксперименты в MIT, Принстоне, Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и Йеле, и везде результаты оказались сопоставимыми. Склонность к мелкому обману свойственна большинству людей, и именно по мелочам часто проявляется подлинное отношение к честности. Для профайлера важно учитывать, в каких условиях человек способен позволить себе быть нечестным — при отсутствии контроля, при минимальной выгоде или когда он уверен в безнаказанности. Эти наблюдения помогают не только точнее оценивать личность, но и прогнозировать поведение человека в реальных, более значимых ситуациях. Как реагировать, если вас подозревают в обмане? Уверен, многие из вас играли в мафию, а некоторые — и в лжеца. И почти каждый хотя бы раз оказывался под подозрением группы или конкретного, особенно близкого человека. Возникает вопрос, как лучше реагировать на подозрение, если срабатывает ошибка Отелло, когнитивное искажение, при котором любой поведенческий сигнал подозреваемого интерпретируется как признак виновности. Ученые университета Айовы провели серию исследований, пытаясь определить наиболее эффективную реакцию на ложные обвинения. Главный, пусть и неприятный, вывод, спасибо им за напоминание, люди — плохие детекторы лжи. Участники показывали видео с людьми, которых ложно обвиняли в мелких проступках и которые оправдывались. Если человек злился, повышал голос, демонстрировал агрессию, его считали виновным более чем в 86% случаев. Если человек молчал, показатель был ниже, но все равно высок, около 73%. Исследователи резюмируют. естественная реакция на несправедливость, гнев, желание атаковать и наказать клеветника только усиливает подозрение. Молчание тоже. И то, и другое подпитывает ошибку Отелло. Наблюдатель видит сильные эмоции, закрытость и автоматически приписывает их вине, а не стрессу невиновности. Что делать? В оригинальных публикациях это описано скупо. Поэтому сформулируем рабочий протокол ответа на ложное обвинение, который хорошо работает и в играх «Мафия-лжец», и в реальности. Переговоры, работа, бытовые конфликты. Что делать вместо крика и молчания? Для ответа на этот вопрос вспомним вполне подходящий для таких ситуаций протокол SPACE. S — стоп, пауза 2-3 секунды. Короткая пауза снижает эмоциональную насыщенность момента и возвращает контроль дыхания и темпа речи, а также вашу сосредоточенность. P — posture and prosody, позу и голос, под контроль. Относительно расслабленная, удобная поза, открытые ладони, плечи опущены, подбородок нейтрален. Речь ровная, темп умеренный, фразы короткие. A — acknowledge — признать важность вопроса. Понимаю, что это серьезно. Хочу прояснить максимально ясно. Это не признание вины, это признание значимости темы. C — clarify — уточнить формулировку обвинения. Попросите конкретику. Правильно ли я понимаю, что речь о дата, сумма, действие? Какая именно часть вызывает сомнения? Уточнение переводит разговор из зоны эмоций и подозрений в зону фактов. E — explain evidence — изложить позицию плюс опорные факты. Коротко, по пунктам, 1-3 тезиса, где каждый тезис подкреплен проверяемыми данными — время, место, документы, свидетели, переписка и прочее. Мини-скрипт. Понимаю, что вопрос серьезный. Чтобы не говорить общо, уточню. Вы утверждаете, что... Конкретика. У меня есть 3 пункта. Первый — факт доказательства. Второй — факт ссылка. Третий — свидетель процедура. Готов предоставить материалы и пройти проверку по принятому порядку. Невербальная часть. Короткий чек-лист. Дыхание. Медленный выдох, длиннее вдоха. Темп. Чуть ниже вашего обычного. Паузы между тезисами. Позиция. Корпус развернут на 3/4. Не в лоб. Ноги устойчиво на полу. Жестикуляция. Открытые ладони, жестикулируйте в зоне пресса, не выше груди. Взгляд. 60-70% контакта. Остальное — на материалы, записки. Чего не делать? Усиливает ошибку Отелло. Кричать, перебивать, переходить на личности. Агрессия считается как защита вины. Уходить в тишину — уклонение. Молчание трактуют как отсутствие аргументов. Сарказм, обесценивание, контратака обвинениями. Это повышает ставки и закрывает канал доверия. Длинные оправдания без структуры. Поток слов выглядит как «объясняю, потому что виноват». Почему это работает? Вы снижаете когнитивную нагрузку на наблюдателя, даете структуру вместо эмоций. Вы переключаете фрейм с «виновен-невиновен» на факты проверка. Вы демонстрируете кооперативность, а не оборону или агрессию. Это маркер добросовестности. При ложных обвинениях ни крик, встречная агрессия, ни молчание не помогают. Оба паттерна усиливают ошибку Отелло и повышают вероятность, что вас сочтут виновным. Оптимальная реакция — короткая пауза, признание серьезности вопроса, уточнение конкретики и структурный ответ фактами с предложением прозрачной проверки. Держите под рукой протокол SPACE. Он превращает стрессовый эпизод в управляемый процесс и возвращает вам инициативу. Самообман, эгоизм и принятие решений. Встречали ли вы ситуации, когда человек намеренно верит в ложь, лишь бы не принимать правду? Это встречается чаще, чем кажется. Например, кто-то говорит: «Он не мог мне изменить, ведь он меня любит». Или: «Они не могли так поступить, потому что они свои, а свои так не поступают». Сегодня подобное намеренное нежелание знать относят к проявлениям нашего нерационального мышления. В античности это называли невежеством и выделяли его 3 основных разновидностей. 3 формы невежества. Первое. Принятие желаемого за действительное. Сегодня это чаще называют положительной иллюзией. Мы склонны верить в то, что совпадает с нашими желаниями и ожиданиями. Даже если поступающая информация опровергает наши представления, нам проще отвергнуть новые данные, чем разрушить собственные воздушные замки. Вторая. Эпистемиологическая акрасия. Термин Сократа. Акрасия по-гречески означает безволие. Человек понимает, как правильно, но сознательно избегает размышления о проблеме. Я знаю, что курить вредно, но я все равно курю, потому что у меня нет сил бросить. Чтобы не мучиться когнитивным диссонансом, я вообще стараюсь об этом не думать. Стоики называли это безволием, а современная психология — стратегией избегания. Третье. Самообман. Самая широкая и, пожалуй, самая интересная форма. Человек осознает, что его убеждения больше не соответствуют реальности, но все равно продолжает жить так, будто ничего не изменилось. Причины разные — нежелание менять статус-кво, затраты энергии на перестройку модели мира, страх утраты привычных ориентиров. В конце 80-х, начале 90-х в СССР многие по инерции продолжали верить в коммунизм и социализм, хотя фактически уже было понятно, что система рушится. Современные исследования. Недавний метаанализ, опубликованный в APA PsychNet, впервые обобщил исследования по умышленному самообману, сознательному отказу от важной информации. В анализ вошли данные 22 статей, 6531 участника и более 33 тысяч решений. Вот краткие результаты этого обзора. Умышленный самообман, отказ от полной важной информации, оказывает сильное влияние на усиление эгоистического поведения и ослабляет просоциальное, альтруистическое. 39,8% участников избегают информации о том, как их решения влияют на других, что приводит к снижению альтруистического поведения на 15,6% пунктов, даже когда информация легко доступна. В непрозрачных условиях получения информации, когда можно уверенно сказать, при принятии решения я не был поставлен в известность обо всех известных аспектах события, хотя на самом деле этот человек сам отказался от полной информации. Наблюдается устойчивое снижение альтруистического поведения и преобладание эгоистического. В ситуации, о которой человек имеет более полную информацию, он склонен принимать более альтруистичное просоциальное решение. Оправдательная ценность незнания также подкрепляется результатами исследований, согласно которым участники считают эгоистичный выбор, сделанный при наличии полной информации, более морально проблематичным, чем эгоистический выбор, сделанный в условиях самонавязанного незнания. «Не виновата я, не знала, мне никто не сказал, я не слышал». То есть, когда мы сами себя обманываем, не желая знать, что и где происходит, мы прежде всего думаем не о других, а о себе. Потому что знание рождает ответственность поступать в соответствии с этими знаниями, что порой для нас может быть сильно неудобно. Те, кто активно выбирает информацию, более альтруистичны, чем те, кто пассивно получил информацию. Навык поиска и оценки противоречивой информации свидетельствует о высоких способностях конкретного индивида к менее эмоциональному анализу информации и при этом высокой активности лобных долей мозга, что сильно коррелирует с альтруистическим поведением. Многократность имеет значение. Самообман и сознательный отказ от полной информации эгоистично подкрепляется. Слезть с такого способа принятия решений труднее, чем попасть в него. Поэтому сила и количество самообмана со временем нарастает. Многие, до 40%, готовы даже пойти на дополнительные жертвы и заплатить, чтобы сознательно не воспринимать диссонирующую информацию и остаться в неведении, сохранить картину мира и основные установки. Итак, для профайлера и любого специалиста по поведению важно уметь отличать, где человек действительно не знает, а где он сознательно не хочет знать. Самообман не только искажает личную картину мира, но и напрямую влияет на решения, повышая вероятность эгоистичного поведения и снижая просоциальное. Часто самообман — не случайное явление, а системная стратегия защиты эго, которая укрепляется с каждым разом, когда мы сознательно отворачиваемся от фактов. Он делает человека более эгоистичным и снижает готовность действовать во благо других. Поэтому один из ключевых навыков осознанного развития — замечать собственные попытки не знать и намеренно включать в картину мира информацию, которая кажется неудобной. Чем больше стресса, тем больше лжи? Сегодня достаточно данных, чтобы рассматривать силу воли как своеобразную мышцу. Если ее не тренировать, она ослабевает, и человек становится менее устойчивым перед соблазнами. При желании, дисциплине и правильном подходе силу воли можно прокачать. Это требует времени и систематической практики, но вполне реально. А как обстоит дело с обманом? Неудивительно, что чем больше стресса испытывает человек, тем выше вероятность, что он начнет лгать. Конечно, все имеет предел. Не каждый стресс ведет к нечестности. Но чем сильнее нагрузка и чем больше внешних проблем, тем выше соблазн компенсировать их сиюминутной выгодой, которую может дать обман. При этом стоит только начать лгать, и остановиться все труднее. Формируется поведенческий паттерн. Обратное также верно. Чем комфортнее среда и чем ниже уровень стресса, тем меньше склонность человека к обману. Эксперименты Дэна Ариэли. Известный исследователь нечестности Дэн Ариэли, о котором мы тут уже упоминали, и его команда провели множество экспериментов, подтверждающих связь стресса и лжи. Один из классических примеров. Группе студентов сообщали, что всем предстоит решить одну и ту же задачу. На деле задачи различались по сложности. Одним давали легкие, другим — сложные. После выполнения тестов студентов проверяли на склонность к обману. Через задания из теории игр, например, дилемму заключенного и ее модификации, или через предложение заработать деньги, решив дополнительные задачи, где можно было схалтурить и приписать себе лишний результат. Результаты оказались показательными. Студенты, которые получали более сложные задания и испытывали интеллектуальную нагрузку сверх ожиданий, значительно чаще обманывали, чем те, кто находился в более комфортных условиях. Повседневные примеры. Тенденция проявляется и в обычной жизни. Допустим, вы решили отказаться от сладостей и фастфуда. Первое время это дается легко, даже если вкусности лежат на виду. Но по мере накопления усталости и стресса самоконтроль снижается, и через пару дней вы срываетесь не только на запрещенный тортик, но и на другие привычки, от которых пытались отказаться. Алкоголь, лишний сон, прокрастинацию. То же происходит и с обманом. Под стрессом снижается контроль. Растет импульсивность, и вероятность обмануть резко увеличивается. Важный нюанс для профайлера. Когда вы фиксируете признаки лжи, учитывайте состояние собеседника. Если он воспринимает общение как войну или угрозу, вероятность обмана возрастает. Как и на настоящей войне, где даже при наличии кодексов чести люди часто нарушают правила, под сильным стрессом собеседник может переступить границы честности. Итак, несколько практических выводов. Первое. Стресс снижает честность. Чем больше нагрузка, эмоциональная, интеллектуальная, социальная, тем выше вероятность, что человек начнет искажать информацию. Второе. Ложь закрепляется как привычка. Один раз схитрив под стрессом, человек легче повторяет обман в будущем. Третье. Комфортная среда снижает риск обмана. Спокойные условия и отсутствие давления делают поведение людей более честным. Четвертое. Профайлинг требует контекста. Ловя ложь, всегда учитывайте уровень стресса собеседника. Он может объяснять не только сам факт обмана, но и его форму. Агрессия, уклончивость, резкость.